Глава 28. В Нью-Йорке было утро, но в кабинете капитана Гатсо еще стояла ночь. Жалюзи были опущены, тусклый свет, проникавший сквозь щели, ложился резкими полосами на седые волосы Гатсо и его усталые глаза. Свою историю я уже рассказал 2 часа назад, и после этого Гатсо запустил весь механизм своего ведомства. Теперь он сидел за своим старым письменным столом и размышлял про себя. «Мы не смогли их взять», — наконец сказал Гатсо. «Нет, я знаю, все мертвы. Дидру Фаллон даже не стали задерживать. Ей нечего было предъявить. Все, кто мог бы дать против нее показания, были мертвы. Миссис Редфорд не могла дать показания, не упоминая о том, что она замяла убийство, а этого она бы не сделала ни при каких обстоятельствах. Миссис Редфорд не стала бы помогать полиции. Кроме того, у нее не было прямых доказательств. Джордж Эймс вообще никаких доказательств не имел, а все улики, которые скопились у меня, обвиняли только покойников. Я передал Гатсо малайский крис, еще сохранивший отпечатки пальцев Уолтера Редфорда как вещественные доказательства по убийству Джонатана, и охотничье ружье, из которого был убит Стрега. Остальное было делом экспертов-баллистиков. У них был автоматический пистолет 45-го калибра, чтобы доказать, кто убил Пола Баррена, и пистолет Стрега 38-го калибра для объяснения убийств Лео Цара и Уолтера Редфорда. Коста на допросе подтвердил, где я нашел оружие. Гатсо поверил мне на слово, что Карло Девин убил Стрега или его наемный убийца. Мы никогда не узнаем, как на самом деле это было. Работа полиции редко бывает без пробелов. Я отправлю ружье Уолтера Редфорда и оружие Стрега в Норчестер. Они возьмут на себя расследование этих убийств, — сказал Гатсо. Капитан испустил долгий вздох, в котором слышались 30 лет изматывающей полицейской работы. Они весьма предупредительно побеседовали с мисс Фаллон и с миссис Редфорд, и обеим все сойдет с рук, с извинениями и демонстративным сочувствием. Трагический любовный треугольник. Ничего они не смогут доказать. Мы с вами можем представить всю историю до мельчайших деталей, но, несмотря на это, даже самый суровый судья с таким же прокурором и присяжными ее не осудит. Она выйдет чистой. «Мать тоже», — кивнул я. «Женщины живут дольше». Гатце не засмеялся. «Я замолвлю за тебя словечко полиции Норчестера, Дэнни. Ведь может случиться, что тебе придется еще раз работать наверху. Они не обошли бы тебя вниманием только потому, что ты не захотел без необходимости поднимать шум по делу Редфорда. Они, пожалуй, еще будут благодарить. А как насчет другой милости, Гатсо? С Фридманом?» Его глаза посмотрели на меня недружелюбно, но без злости. Щетина на его лице стояла торчком. Он крутил волчком пистолет Стрега на своем письменном столе. — Уже сделано. Поднимайся. Идем вниз к Вайсу. Мы спустились вниз в помещение, где содержались арестанты, подлежащие освобождению. Сэмми Вайс уже был там. Он собрал небольшую кучку вещей, которые изъяли из его карманов при аресте, и как раз пересчитывал свои жалкие несколько долларов. 25 тысяч были краденными, так что о них Вайс даже не спрашивал. — Хелло, Дэнни, — сказал он мне, и улыбнулся своим лунообразным лицом. Только его глаза не улыбались. Пока нет. Пережитое еще преследовало его. — Полный успех, Сэмми, — сказал я. — Пусть это послужит вам уроком, Вайс, — заметил Гатсо. Я все понял, капитан, точно. Он расставал свои пожитки и несколько долларов по карманам и встал. Полицейские за ним наблюдали. Я улыбнулся ему. Полицейские не улыбались. Они слишком часто видели это. Слишком много вайсов, которые выходили, а потом возвращались снова. — Ну, — сказал Вайс и огляделся. — Это все, капитан? — Это все, — кивнул Гатс. — Можете отправляться домой. — Отправляться домой? — Но не возвращаться назад, — пошутил Вайс. Но даже не рассмеялся. — Все в порядке, я могу идти. Он все еще не двигался. Казалось, он боялся сделать этот первый шаг к открытой двери, потому что она могла захлопнуться перед самым его носом. Для таких, Сэмми Вайсов, все двери всегда только закрываются. Мы смотрели на эту дверь, когда вошел участковый детектив Берт Фридман. Фридман даже не заметил Вайса. Он шел прямо к Гатсу. «Вы хотели со мной говорить, капитан?» «Вайс освобожден», — только и сказал Гатс. Фридман повел глазами, пока не обнаружил Вайса. Его массивное тело напряглось, сжались кулаки, шея и застывшее лицо побагровели. Он стоял так с полминуты, потом рассмеялся. «Ладно, в другой раз, вошь ты этакая, в следующий раз я тебя поймаю». Я едва не стал молиться про себя. Этот момент я предвидел. Я хотел видеть Вайса уверенным. Я так хотел, чтобы Вайс в этот момент превзошел Фридмана. Я так хотел, чтобы Фридман однажды был усмирен своей жертвой. Но и хотел слишком многого. Что мог Вайс открыть в себе, сидя в тюрьме, если он все еще оставался с Сэмми Вайсом? Он попытался выдержать взгляд Фридмана, но не смог. Жирное лицо начало потеть. Я вмешался. «Однажды, Фридман, вы сделаете ошибку и зайдете слишком далеко. Тогда это станет вашей последней ошибкой». «Вы полагаете, Форчун?» — спросил Фридман. «А я думаю, вам лучше больше не показываться на моем участке». «Нет!» — вдруг проревел Вайс. Его голос был как карканье гигантской вороны. «Нет! Я ничего не сделал, а вы меня преследуете. Я не безответный идиот. Я свои права знаю. В следующий раз позаботьтесь думать, что вы делаете, если решите посадить меня. Ясно?» Это прозвучало вовсе не вызывающе, но для Вайса это было подвигом. Красное лицо Фридмана стало ярко-красным, а его кулаки сжались еще крепче. Но он ничего не сказал. Вайс держался смело и даже постарался выпятить грудь. Это ему не совсем удалось, но он все-таки сделал самый первый большой шаг к открытой двери. Он прошел через нее с видом, почти внушающим уважение. Я последовал за ним, но он не подождал меня. Когда я свернул за угол, он уже ушел далеко и бежал рысью. Я смотрел ему вслед, пока он не исчез в холодном утреннем тумане. Состоялся его маленький звездный час. Я не обманывал себя, что так будет продолжаться долго. Скоро он опять станет прежним Сэмми Вайсом. Сэмми Вайсом, который гонялся за жалкими грошами, который боялся собственной тени, и при этом всегда старался доказать, что в следующий раз будет держать ставку до конца. Он не сделал бы этого. Такие перемены в нашей жизни происходят очень редко. Гидра Фаллон ничем не заплатила за то, что натворила. Но повторять такое она уже не будет. В мир подлости и насилия ее бросило случайное стечение обстоятельств, которые больше не повторятся. Она была умна, молода и красива. Мужчины все еще будут расшибаться в лепешку, чтобы она позволила использовать их в ее интересах. У нее все будет прекрасно. Мисс Редфорд продолжит жить без всяких перемен. Возможно, несчастливо, но удобно. Джордж Эймс обо всем забудет. Окончание истории оказалось не слишком справедливым и еще менее нравственным. Но когда я стоял на снегу под утренним солнцем, то почувствовал вдруг себя свободным и довольным. Невинный человек вышел на свободу. Вайс немного стоил, но он был невиновен. А лучше позволить уйти тысяче виноватых, чем заставить страдать одного невиновного. По меньшей мере нужно в это верить. Вайс был свободен. Агнес Мур должна была мне немного денег. А моя девушка Марта скоро вернется из Филадельфии. Чувствовал себя великолепно. Мы живем в мире процентов и отдельных побед. Но на этот раз, как мне кажется, правда пришла к финишу с преимуществом в целую голову. Конец книги.